Путешествие на остров Цитеру. Как птица, радостно порхая в круг снастей, мой дух стремился вдаль надеждой окрыленной, и улетал корабль, как ангел опьяненный лазурью ясною и золотом лучей. Вот остров сумрачный и черный, то Цитера, превознесенная напевами страна. О, как безрадостна, безжизненна она! В ней рай холостяков, в ней скучно все и серо. Цитера — остров тайн и праздников любви, где всюду реет тень классической Венеры, будя в сердцах людей любовь и грусть без меры, как благовония тяжелые струи, где лес зеленых мирт свои благоухания сливает с запахом священных белых роз, где дымкой ладана восходят волны грез, признание любви и вздохи обожания, где несмолкаемо воркуют голубки. Цитера — груда скал, утес бесплодный, мглистый, где только слышатся пронзительные свисты, где ужас узрел я, исполненный тоски, о нет, то не был храм, окутанный тенями, где жрица юная, прекрасна и легка, приоткрывая грудь дыханью ветерка, в цветы влюбленная сжигала плоть огнями. Лишь только белые спугнули паруса птиц возле берега, и мы к нему пристали. Три черные столба нежданно нам предстали, как кипарисов ряд, взбегая в небеса. На труп, повешенный, насев со всех сторон, добычу вороны безжалостно терзали, и клювы грязные, как долота, вонзали во все места, и был он кровью обогрен. Зияли дырами два глаза, а кишки из чрева полого текли волной тлетворной, и палачи, едой присытившись позорной, срывали с остова истлевшие куски, и морды вверх подняв, под этим трупом в круг кишели жадные стада четвероногих, где самый крупный зверь средь стаи мелких многих был главным палачом с толпою верных слуг. А ты, Цитеры сын, дитя небес прекрасных, все издевательства безмолвно ты сносил, как искупление по воле высших сил всех культов мерзостных и всех грехов ужасных. Твои страдания — потешный труп мои. Пока я созерцал разодранные члены, вдруг поднялись во мне потоки желчной пены, как рвота горькая, когда в них слез ручьи. Перед тобой, бедняк, не в силах побороть, я был забытый бред среди камней Цитеры, клюв острый ворона и челюсти пантеры опять, как некогда, в мою вонзались плоть. Лазурь была чиста, и было гладко море, а мозг окутал мрак, и гибелью дыша себя окутала навек моя душа тяжелым саваном зловещих аллегорий. На острове любви я мог ли не узнать под перекладиной свое изображение? О, дай мне власть, Господь, без дрожи отвращения и душу бедную, и тело созерцать.